ожидание. В госпитале за Колей присматривала молчаливая молодая сестра. Руки у нее всегда были холодные. Каждое прикосновение ее пальцев будто сбавляло жар. Сестру звали Марией Трофимовной. Когда было очень трудно, Коля просил Марию Трофимовну положить ему руку на лоб. Она делала это, и свежесть сразу проникала глубоко в мозг, где билась, стараясь разорвать сосуды, перегретая кровь. Боль быстро утихала. Коля засыпал, и снова один и тот же сон наплывал издалека, пока не заполнял все вокруг. Один и тот же сон, такой знакомый, как в мамином доме была знакома каждая щелка в деревянном крашеном полу. Коля не мог бы рассказать этот сон. В нем все было в тумане, будто весной в прелом обогревающемся саду, где из-под лиловых, слежавшихся за зиму прошлогодних листьев, ползут стрелки молодой травы. За роялем в маленьком доме сидел Кузя и тихонько ударял по одной и той же клавиши. Постепенно звук начинал нарастать, превращался в резкий свист. В глаза ударяло пламя. Коля стонал и просыпался. Да, в глаза ударяло пламя. Так вот оно ударило в глаза где-то под стародубом, когда Коля шел в сумерки по дороге, заросшей по краям густым ольшаником. Он упал и очнулся в кузове грузовой машины. На борту машины сидел боец с автоматом. Звезды над головой мелко дрожали от тряски машины. В груди была такая боль, что Коля сжал зубы, но не мог из-за толчков машины держать их сжатыми и невольно начал стонать. В госпитале, когда Коля приходил в себя, он видел, что сестра сидела обычно около окна и читала одну и ту же книгу. Томик стихов Лермонтова. Она закладывала книгу какой-то запиской и подходила к Коле. «Ну как?» — спрашивала она. «Легче?» Коля кивал в ответ. За окном орали галки, таяли сосульки. По унавоженному спуску лошади волочили розвальни сеном. Начиналась весна. Однажды сестру куда-то срочно позвали, и она в торопях оставила томик Лермонтова на столике около Колиной постели. Коля осторожно вытянул руку, взял книгу. На одеяло из книги выпало письмо. Пряча его обратно в книгу, Коля нечаянно прочел подпись «Ваш С. Леонтьев». «Уж не Сергей ли Иванович Леонтьев?» — подумал Коля. «Да нет, мало ли Леонтьевых на свете». Но все-таки, когда сестра возвратилась, он сказал ей: «Вы извините, я уронил письмо». «Ничего», — ответила сестра и переложила письмо из книги в карман халата. «Сергей Иванович Леонтьев, — сказал Коля, — хороший человек, писатель. Это он? Вы его знаете?» Сестра быстро села на кровать в ногах у Коли. «Откуда?» «Хорошо знаю. По Ленинграду. Я же студент лесного института». «Удивительно», — сказала сестра. «Я тоже лесовод». Почему же вы работаете сестрой? Это всего на один месяц. У нас в лесничестве сейчас работу свернули, почти нечего делать. Главный врач, знакомый, взял меня, я его упросила. Скоро опять поеду в лесничество. Это отсюда недалеко, всего 30 километров. А вы слышали, что Леонтьев работал у нас объездчиком 2 месяца? Слышал. Он лесной человек. Это при вас приезжали в лесничество 2 девушки, да? Нет, я была в отпуску, но мне рассказывали. Вы их тоже знаете? Одну знаю. Мы из одного города. А вот этого Лермонтова, сказала без всякой связи сестра, Сергей Иванович мне подарил перед отъездом. Извините, сказал Коля, но откуда вы получили письмо? Где он сейчас? Сестра посмотрела за окно, где галки все сразу снялись со старых деревьев и со страшным гомоном полетели на другой берег реки. В армии. Был в Калининской области. Я сама из тех мест. Вот пишет, там у меня мать погибла. Да, сказал Коля. Тяжело. Знаете что, сказала сестра. Не надо вам разговаривать. Рано еще. Вы лежите тихо, а я с вами посижу. Как удивительно, что вы его знаете. Только вы не уходите, попросил Коля. Нет, не уйду, ответила сестра. Отвернулась к окну, задумалась и положила свою руку на Колин локоть, как бы предупреждая его, чтобы он не двигался. Коля смотрел на Марию Трофимовну. Лицо ее точно светилось изнутри. Вдруг она улыбнулась, должно быть, чему-то такому хорошему, что Коля, сам не зная почему, закрыл глаза. Как только он их закрыл, в голове поплыли беспорядочные мысли. «Что это?» — подумал Коля. «Кажется, я засыпаю. Неужели выздоровел? И даже рана уже не болит, а только чуть ноет. Ух, как кричат галки! Ведь это весна! Говорят, что лед на реке весь потемнел и потрескался. И уже стоят на столике около кровати ветки вербы с пушистыми барашками. А старая нянюшка сказала утром, что сегодня Благовещение, и мальчишки в этот день выпускают на волю птиц, что сидели всю зиму в тесных клетках. Благовещение. Благая весть. Он ждал ее от Анфисы. Коля открыл глаза. Сестра наклонилась над ним, встревоженно смотрела ему в лицо. «Что с вами?» — спросила она. «Вам нехорошо?» «А что? Вы кричите во сне?» «Не знаю. Приснилось что-нибудь? Ну-ну, спите, спите», — сказала Мария Трофимовна. «Набирайтесь сил». Она вышла из палаты, а Коля тут же крепко уснул. Городок был в 60 километрах от железной дороги. Летом, когда ходили пароходы, никто от этой его отдаленности особенно не страдал, но зимой было трудно, особенно сейчас, в военную зиму, когда раненых приходилось доставлять в городок со станции железной дороги на автобусах. На следующий день, после того, как Коле стало лучше, Мария Трофимовна уехала на станцию за ранеными. День был ветреный, пронизывающий. Раненых закутали в тулупы и одеяла. Все шло хорошо, но на обратном пути в лесу. Машину встряхнуло на корнях. В одном из окон треснуло стекло, и небольшой его кусок вывалился наружу. Сразу же всю машину начало обдувать ледяным сквозняком. Под руками не оказалось ничего, чтобы закрыть разбитое стекло. Тогда Мария Трофимовна села к окну и прижалась к нему спиной. Так она просидела до самого городка, радуясь, что в машине снова тепло, и раненые перестали беспокоиться. В госпитале она сдала раненых, зашла к Коле, немного с ним поговорила, потом переоделась у себя в комнате и вышла на улицу. Ложились сумерки, но огней нигде не было. Городок был еще в полосе затемнения. В узком разрыве между тучами истлевал желтый закат. Ручьи шумели по обочинам деревянных тротуаров. Мария Трофимовна поднялась на крутой берег, откуда она в последний раз смотрела вслед пароходу, когда уезжал Леонтьев. Все это было. Но повторится ли опять? Увидит ли она его?